После таких слов мы возражать не рискнули и со всеми возможными удобствами, устроив Олега в кресле, легли спать. Женька в самом деле вскоре уснула, а ко мне сон не шел. Очень хотелось позвонить Ромке, хотя подружка и намекала на его недалекость. Муж у меня со всеми загадками разделывается в два счета, и с этим привидением непременно бы разобрался. Кровь на траве была самая, что ни на есть настоящая. Выходит, женщину, изображающую привидение, ранил охранник. Конечно, рана могла быть пустяковой, но любое ранение, как ни крути, вещь опасная. А мы на острове. Где сейчас эта женщина? Кому она обратится за помощью? Я чуть приподняла голову. Олег мирно дремал в кресле, а мне в голову пришла вот какая мысль. Что, если он нас не охраняет, а сторожит, чтобы мы под ногами не путались? Пока его дружки, что, не спеша доводит хозяина дома до сумасшествия, вот что. Я попробовала определить, спит Олег или притворяется, и с этой целью отправилась в туалет. Он поднял голову, сонно посмотрел на меня, а я улыбнулась, точно извиняясь, и опять разозлилась, потому что ничего не поняла, то ли он вправду спал, то ли нет. Что ж, ночка выдалась не из легких. Утром я проснулась от того, что Женька с кем-то разговаривала. Приоткрыла один глаз и увидела. Олега в комнате нет, а Женька сидит на подоконнике, дрыгает ногами и декламирует. «Пора, красавица, проснись!» «Ты спятила совсем, что ли?» – разозлилась я. «Если хочешь попасть на завтрак, поднимайся». «Уже без 15:10», – сообщила Женька. Я взглянула на часы. Так и есть. Голова что-то болит. Уснула лишь под утро. Может, наплевать на завтрак? Я бы тоже наплевала, кивнула подружка. Да очень хочется знать последние новости. А они есть? Усомнилась я. Лежа в постели, об этом вряд ли узнаешь. Немного поохав, я поднялась и пошлепала в ванную. После душа я кое-как пришла в себя. И к завтраку мы вышли вовремя. Однако до столовой добирались окружным путем, пытаясь разнюхать, что творится в доме. Судя по звукам, в доме вообще ничего не происходило. На двери комнаты Руслана висела табличка «Не беспокоить», какие обычно используют в гостиницах. Дверь в комнату охраны была распахнута настежь, но самих охранников не видно. Подходя к столовой, мы услышали голоса и порадовались. Пока мы шли, дом показался нам вымершим и оттого жутковатым. За столом в обычном порядке сидели Лев Николаевич, Олег и Мстислав. Подавала Люба, а Олимпиада возилась на кухне. Несколько раз в приоткрытой двери мелькнула ее грозная фигура. Выходит, старушенция уже выздоровела. Мы бодро поздоровались и устроились за столом. Хозяин выглядел немного утомленным. Мстислав, как обычно, напуганным. А вот Олег бледным и чересчур сосредоточенным на своих мыслях. За весь завтрак он не сказал ни слова, в нашу сторону не смотрел. То и дело хмурился и вроде бы даже замирал, точно прислушиваясь к чему-то. Такое поведение очень заинтересовало Женьку. И она спросила, «Ты плохо себя чувствуешь?» Все уставились на Олега, а он, вроде бы смутившись, торопливо ответил, «Да, что-то неважно». «А где Руслан?» – в свою очередь спросила я. Лев Николаевич охотно ответил. «Руслан с охраной до 9 утра обыскивали дом. Теперь отдыхают. Саша уехал в 6. К вечеру должен вернуться. Руслан настоял на дополнительной охране. По-моему, это бесполезно». Последние слова он произнес едва ли не с насмешкой. «Неужто Лев Николаевич в самом деле верит в призрак матери?» который в годовщину смерти шатается по дому. Руслан знает, что делает. Подал голос Олег, а Мстислав тяжело вздохнул. После завтрака Женька с хозяином занялись работой. Олег ушел к себе, вторично сославшись на недомогание. А я от нечего делать поднялась на стену, окружающую замок. Вид отсюда открывался прекрасный. И на озеро, и на часть острова. А главное, на дурацкую башню. Облокотившись о перила, я стала прикидывать, где удобнее всего укрыться привидению. Первое, что пришло в голову, конечно, подвал. а не попробовать ли обследовать его, пока охрана, Руслан и Олег отдыхают, а остальные заняты. Я уже почти решилась, но, вспомнив о своем предыдущем посещении, скисла и подумала, что привидение нужно ловить хотя бы вдвоем, но уж никак не в одиночку. Взгляд мой от подвала переместился к окнам первого этажа, затем второго, и тут показалось мне, или в самом деле в одном из окон что-то мелькнуло. Я стала торопливо прикидывать, чье же это окно. Выходило, что таинственный некто находится в комнате Олимпиады. Я бросилась в дом, на ходу придумывая, что скажу проклятой ведьме, если столкнусь с ней в комнате. Однако врать не пришлось. Дверь оказалась запертой. Я подергала ручку, но без всякого толка. Затем приложилась к двери ухом и так стояла минут 10. Тишина. Если кто-то и был в комнате, то благоразумно затаился. Мне ничего не осталось, как убраться во свояси. Я вновь поднялась на стену и с завидным упорством часа полтора таращилась на окно Олимпиадиной комнаты. Ничего. Или мне померещилось, или наше привидение чрезвычайно осторожно. Расстроившись из-за постигшей меня неудачи, я стала смотреть на озеро. И очень скоро нечто вновь привлекло мое внимание. Поначалу я даже не поняла, что это. И лишь через несколько минут сообразила, что на волнах неподалеку от берега качается лодка. Сколько я ни старалась, большего разглядеть не смогла. Ни надписи на борту, никаких бы то ни было предметов, за исключением мотора, который даже с такого расстояния был отлично виден. Моторная лодка, брошенная в нескольких метрах от берега? Может, в другое время я бы не обратила на это особого внимания. Но теперь мне все казалось подозрительным. Я вторично спустилась со стены и вошла в дом. Олимпиада все еще была в кухне. В гостиной работал пылесос. Значит, там Люба. Женька со Львом Николаевичем в его кабинете. Я отправилась дальше по коридору. О лодке стоило бы сообщить Олегу, а еще лучше Руслану. Если он действительно озабочен безопасностью хозяина, то вполне может оказаться нашим союзником. Я как раз поравнялась с его дверью, подумала и осторожно постучала. Мне никто не ответил. Я покосилась на табличку, а потом повернула ручку. Дверь скрипнула, а я заглянула в полумрак комнаты. Тяжелые шторы на окнах были задернуты, и я не сразу увидела Руслана. «Заходи, детка», — сказал он. Я вздрогнула и отпрянула. Вспыхнул свет настольной лампы, и я увидела хозяина комнаты. Он лежал на кровати поверх покрывала, в брюках, рубашке и даже ботинках. Приподнялся на локте и заявил: «Рад тебя видеть». Я просто шла мимо и подумала. Невнятно залепетала я, продолжая стоять на пороге. «Может быть, ты войдешь?» Руслан поднялся, прошел к окну и раздвинул шторы. «Садись», — улыбнулся он и добавил насмешливо. «Я не кусаюсь». Не очень уверенная в том, что поступаю правильно, я вошла и устроилась на краешке кресла. «Тебя не было на завтраке», — сказала я. Точно это объясняло мой дурацкий визит. Я завтракал часов 8, потом решил полежать в темноте и немного поразмышлять. Иногда это полезно. «Я тоже размышляла», — заявила я, а Руслан поднял брови, как будто сомневаясь в моих словах. «Об этом привидении». «И что?» — проявил он интерес. «Думаю, кто-то решил довести Льва Николаевича до сердечного приступа». Выпалила я, а Руслан настороженно замер. Отвечать он не спешил. И было заметно, что мои слова произвели на него впечатление. «С чего ты взяла?» — наконец спросил он, и я подробнейшим образом изложила свои доводы. Передала рассказ Наташи, ну и рассказ нашего хозяина, конечно, тоже. Руслан выслушал меня очень внимательно. Плеснул коньяк в две рюмки и одну протянул мне. В сильнейшем волнении я залпом выпила рюмку и уставилась на Руслана. Тот сел рядом, взял меня за руку и сказал: «Знаешь, в этом что-то есть. Ты умная девочка. Просто удивительно». «Что удивительно?» — не поняла я. «Что такая красивая девочка еще и умница. Твоему мужу повезло. Ты в самом деле его любишь?» «Руслан», — сказала я укоризненно. о чем мы сейчас говорим?» «О том, что кому-то выгодно свести Леву в могилу», — вздохнул он и спросил. «Больше ничего подозрительного не заметила?» Я собралась была рассказать о Мстиславе, но в последний момент передумала. «Есть еще лодка, моторная, в нескольких метрах от берега, ближе к деревне». «Что лодка?» «Ничего. Болтается на волнах, а в ней пусто. Моторные лодки просто так не бросают. Когда ты ее видела?» «Только что. Пойдем, покажешь», — кивнул Руслан и взглянул на меня с уважением. Это так на меня подействовало, что я заявила. «Надо как следует осмотреть подвал». «Уже осмотрели. Даже стены простучали. В общем-то, спрятаться там невозможно. Коридоры, несколько комнат. Пожалуй, если кто-то и прячется в доме, то скорее не в подвале, а в жилых помещениях. Парни немного отдохнут и продолжат обыск. Сегодня вернется Саша с подкреплением. И мы здесь все вверх дном перевернем». Я кивнула, соглашаясь, и мы покинули комнату. Подниматься на стену мы не стали, а пошли к озеру. Высмотрев лодку с тропинки, я ткнула пальцем в ту сторону и сказала. «Вот она». Руслан хмуро наблюдал, как лодку медленно относит к деревне. После чего кивнул, не говоря ни слова. «Давай спросим у местных», — предложил он, и мы отправились в деревню. К тому моменту, когда мы достигли первого дома, жители лодку уже заметили. Двое мужчин на моторке отправили за ней. Человек 5 стояли на берегу, наблюдая за их действиями. «Чья лодка?» — спросил Руслан. «А кто ее знает?» — пожал плечами высокий мужчина в кепке. «Должно быть соседей. Наши все на месте». Отсюда хорошо было видно, как лодку взяли на буксир, и обе моторки направились в сторону поселка. «Может, цепь оборвалась? Вот ее и отнесло от берега», — высказала предположение, стоявшая рядом со мной женщина, глядя на озеро из-под ладони. «Чего ты болтаешь?» — осадил ее мужичок в спецовке, и все настороженно замолчали. На нас поглядывали с неодобрением. Островитяне привыкли жить тихо, а тут что ни день, то событие. А кого в этом винить, если не чужаков? Я подумала, что ничего полезного мы от местных не узнаем. Руслан это тоже понял и, взяв меня за руку, повел к дому. Возвращались мы через лес и как раз выходили к мосту, как я вдруг услышала глухое рычание и испуганно замерла. «Что это?» Руслан торопливо огляделся, а через минуту я сообразила, в чем дело. Возле сосны в стороне от дороги Ник рыл лапами землю и при этом злобно рычал. Увидев нас, залаял и бросился в нашу сторону. Руслан схватил его за ошейник, но собака, известная своим незлобливым нравом, попыталась вырваться из его рук. При этом отчаянно лаяла. «Да он что, спятил?» — разозлился Руслан. И, удвоив усилия, дотащил-таки упирающегося пса до ворот. «Володя!» — крикнул он охраннику, курившему возле двери дома. «Подержи пса!» Однако Володя оказался недостаточно расторопен. Ник вырвался и стрелой помчался все к той же сосне. Отсюда нам не было видно, что делает пес. Руслан постоял немного, глядя в ту сторону, и сказал охраннику. «Посмотри, что там?» Володя отправился в лес, а мы вошли в дом. Не успели выпить по чашке кофе, как охранник вернулся. «Ник кошку задрал», — сказал он растерянно. «Валяется под деревом. Пойду закопаю, а Ника пока на цепь посажу». «Кошек в доме я не видела. Значит, животное из деревни». «Вот так, Ник, добрейшее создание. Не зря я не люблю догов». «Что это на него нашло?» Видимо, Руслан думал о том же. Лицо его было озабоченным и даже злым. Ему, как и мне, события, происходящие вокруг нас, явно не нравились. Хотя какое ему дело до кошки? В конце концов, собаки и кошки — исконные враги. Ник, посаженный на цепь, принялся скулить, и это ужасно раздражало. «Пожалуй, пойду к себе», — сказала я. Руслан молча кивнул. В комнате я устроилась возле окна и попыталась понять, что меня так беспокоит. Состояние, в котором я пребывала, следовало бы назвать предчувствием. Я так разволновалась, что места себе не находила. Пробовала читать, смотреть телевизор, все без толку. Тут подошло время обеда. Взглянув на часы, я с облегчением вздохнула и спустилась вниз. В малой гостиной Женька и Лев Николаевич ждали, когда в столовой накроют на стол. Через минуту к нам присоединился Мстислав. Вид у него был такой, точно он с минуты на минуту ожидал конца света. Впрочем, может, это мне так казалось. Например, наш хозяин на душевное состояние адвоката не обращал никакого внимания. Может быть, это его обычное состояние. Наконец появилась Олимпиада, приглашая нас в столовую. А за ней Руслан. «Ник задрал кошку», — сообщил он хозяину. «Не может быть!» — удивился тот. «Он и мухи не обидит». «Я тоже так думал. Пес точно спятил. Пришлось его на цепь посадить». «Может, у него бешенство?» — моргнув, выдала идею Женька. «Он по всему острову носится. Мог заразиться от деревенских собак». «Ник в деревню не заглядывает. Слишком далеко», — возразил Лев Николаевич. «И тамошние собаки здесь не показываются», — заявил он и, точно опомнившись, широко улыбнулся. «Извините, пожалуй, стоит сменить тему». Слова хозяина на Руслана никакого впечатления не произвели. Он продолжал хмуриться и явно нервничал. «Саша до сих пор не звонил, и я до него не могу дозвониться», — сообщил он. Лев Николаевич пожал плечами. «Плохая связь». «Какая к черту связь?» — взорвался Руслан. «Он уже должен быть в Питере. Я только что звонил. У наших он не появился. Не понимаю, почему ты кричишь?» Глядя на своего друга с укором, очень спокойно сказал Лев Николаевич. «Он поехал на машине?» «Разумеется. Его машина была на стоянке в городе. Я проверил. Он забрал ее в 7:15. За это время можно 100 раз доехать до Питера». Мы с Женькой помалкивали, переглядывались, и только когда подали первое, сообразили, что за столом не хватает Олега. Поначалу, увлеченные чужими разговорами, мы на это попросту не обратили внимания. «А где Олег?» — спросила Женька. И все дружно посмотрели на пустующее кресло. Руслан пожал плечами, а Мстислав напомнил. Он с утра неважно себя чувствовал. Что верно, то верно. Олег жаловался на недомогание. «Может, сходить к нему, узнать, в чем дело?» Не унималась Женька. «Люба», — позвал хозяин, — «зайди, пожалуйста, к Олегу Петровичу. Узнай, может, обед принести к нему в комнату?» Люба покинула столовую, а мы приступили к трапезе. Через минуту она была прервана душераздирающим криком. Кричала, вне всякого сомнения, Люба. Мы вскочили из-за стола и бросились наверх. Однако все равно оказались в комнате позднее охраны. Когда я влетела в спальню Олега, Люба, стиснув рот рукой, стояла у стены и жалобно всхлипывала. Возле ее ног лежал Олег. Глаза его закатились, лицо было землисто-серым. На губах виднелся какой-то зеленый налет, а на полу рядом с ним следы рвоты. Охранники приподняли его голову. Руслан прижался ухом к груди Олега и сказал тихо: «Вроде жив». Лев Николаевич бросился к телефону, а мы с Женькой бессмысленно таращили глаза. Хозяин успел вызвать скорую, когда Руслан неожиданно зло рявкнул: «Какая к черту скорая? Их ждать придется больше часа. Быстрее, на катер!» Охранники стащили с постели покрывало и соорудили из него подобие носилок. «Катер готов», — сообщил Лев Николаевич. Руки его дрожали, а взгляд испуганно метался. Руслан собирался отправиться в город вместе с Олегом, но в последний момент передумал. «Машина ждет вас на пристани», — сказал он двоим охранникам. «Володя, останешься с ним, а ты сразу же возвращайся». Он покосился на хозяина, и его беспокойство стало мне понятно. Лев Николаевич оказался без охраны, если, конечно, не считать самого Руслана. Про обед никто не вспомнил, что вполне естественно. Хозяин с Русланом заперлись в кабинете. Вскоре к ним присоединился адвокат. Олимпиада поспешно собирала со стола. Люба отпросилась домой, а мы с Женькой вышли в сад. Находиться в доме не было сил. «Что скажешь?» — шепнула подружка, подозрительно оглядываясь. «Ничего», — испуганно замотала я головой. «То есть я хочу сказать, сматываться отсюда надо. Катер ушел. Ну и что? Деньги есть. Можно договориться с кем-то из местных». «Ты в самом деле хочешь уехать?» — вроде бы удивилась Женька. «Конечно хочу», — разозлилась я. «А как же расследование?» «Какое расследование? Но ведь должны же мы узнать, что за дела здесь творятся». «Что узнавать? И так ясно. Хреновые дела». Да, неладно что-то в датском королевстве. Олега отравили. Симптомы налицо. Я пожала плечами, так как в медицине была не сильна. «Чего ты плечами-то жмешь?» — фыркнула Женька. «Где твоя дедукция?» «Олега отравили», — кивнула я, чтобы отвязаться от нее. Тут я вспомнила, где подружка провела часть ночи, и испуганно спросила. «Ты им увлеклась?» Женька закатила глаза. «Увлеклась. Только речь сейчас не об этом. Скажи на милость, зачем им травить Олега?» «Кому им?» — испугалась я. «У тебя что, мозги отшибло?» — рассвирепела она. Я тяжко вздохнула и попробовала соображать. «Мы даже не знаем, действительно ли его пытались отравить». Подумав немного, заметила я со вздохом. «По-твоему, он сам отравился? Может, съел что-нибудь некачественное?» «Анфиса, ты меня с ума сведешь! Что съел? Мы же вместе питаемся!» При этих словах я ощутила некое беспокойство в своем организме и тихо ойкнула. «Не дури!» — обиделась Женька. «Если бы мы хватили этой гадости, то сейчас лежали бы рядом с Олегом». Это немного успокоило меня. И чтобы доставить подружке удовольствие, я стала размышлять вслух. Травить Олега, с моей точки зрения, ни к чему. Кто-то задумал свести Льва Николаевича в могилу. С привидением ничего не вышло. Вот и сыпанули яду. Но вместо Льва Николаевича он попал к Олегу. И кто сыпанул яд? Ну, за столом это сделать затруднительно. Впрочем, это Олимпиада, твердо сказала Женька. Или Люба. Кстати, она домой сбежала. И правильно сделала. Не выдержала я. Здесь черти что творится. Зачем Любе травить хозяина? Ее мог кто-то подкупить. Допустим. Только лично мне в это не верится. Мы же решили. Ничего мы не решили. Допустим, Люба действительно ни при чем. Олимпиада подсыпала в тарелку яду. А Люба, подавая на стол, перепутала тарелки и поставила ее перед Олегом. «Эдак старушенция всех нас перетравит», — проворчала я. «И вообще, все это тетка Агата отдает. Яд, тарелки, наследство». «Допустим, но ведь Олег-то прямиком отправился в больницу», — напомнила Женька. «Давай подождем, что врачи скажут», — вздохнула я. «Может, у него какая-нибудь хитрая болезнь?» Мнение врачей на этот счет мы узнали от Руслана. Парни пытались отравить мышьяком. Олег находился в тяжелом состоянии и ничего рассказать не мог. В дом вместе с охранником прибыли представители правоохранительных органов, и мы до глубокой ночи отвечали на их вопросы. Мышьяк обнаружили очень скоро. Лежал себе приспокойненько в кладовке, в металлической банке, на которой так и было написано «мышьяк». Олимпиада объяснила, что стоит она здесь очень давно, то есть стояла еще в сгоревшем доме, в той же самой кладовой, до которой огонь так и не добрался. В старом доме было полно мышей, и их периодически травили. А в новом их, слава богу, нет. И она успела забыть про банку. Объяснение повергло блюстителей закона в легкий шок. Войти в кладовку и взять мышьяк мог практически каждый. В общем, за нас взялись всерьез. Очень скоро я поняла. Подозрение милиции пало на нас с Женькой. Вся загвоздка была в мотиве. Как ни бились с нами два мудрых дяди. А изобрести приличный повод, с чего бы это нам травить Олега, так и не смогли. Думаю, только это нас и спасло. С ворохом исписанных бумаг они удалились. А Лев Николаевич принялся извиняться перед нами. Я хотела нажаловаться Ромке, но Женька мне такой возможности не дала. «Давай подумаем, когда это могли сделать». «Лишь только мы остались одни», — сказала она. «Когда его могли отравить?» — уточнила я. «Разумеется. Если за завтраком он жаловался на недомогание, значит, успел хлебнуть этой гадости». При этих словах Женька вытаращила глаза, а потом схватила меня за руку. «Идем». «Куда?» — не поняла я. «В его комнату». «Зачем?» «Милиция там уже все обшарила». «Что может твоя милиция?» Машину и то до сих пор не нашли. Лучше бы ей про машину не вспоминать. Я сразу загрустила. «Идем, говорю тебе», — рявкнула подруга, и я поплелась за ней, хоть и не видела в этом никакого смысла. Мы подошли к комнате Олега. Я зачем-то постучала и толкнула дверь. Рядом с кроватью стоял Руслан и хмуро оглядывался. «Есть новости?» – невинно спросила Женька. «Сколько угодно». «Олегу лучше?» «Нет». «Еще вопрос, выкарабкается ли он? Хотя врачи надеются». «Что еще за новости?» – насторожилась я. «Сашка в Питер так и не доехал. Тачку нашли в лесу, в 40 километрах от Сартовалы. А сам он как сквозь землю провалился». «Ничего себе!» – охнула Женька. «Так, может, это он?» «Что он?» – растерялся Руслан. «Он? Олега того? А потом смылся». Руслан вроде бы лишился дара речи, что неудивительно. Женька на многое способна. «Зачем Сашке травить Олега?» – наконец сказал он. «А кому вообще это надо?» – задала Женька встречный вопрос. «История совершенно дурацкая», – вздохнул Руслан. «Травить человека мышьяком – это совершенно по-бабье». Нашел нужное слово и уставился на нас. «Вот она что!» – вмешалась я. «Сначала менты, теперь ты со своими намеками». «Я ни на что не намекал», – пошел он на попятный. «Просто сказал, что это ни на что не похоже». «Давайте доверять друг другу», – миролюбиво предложила Женька. «И подумаем, когда и где он мог слопать эту дрянь. От нас он ушел утром, а за завтраком уже чувствовал себя неважно. Но не настолько, чтобы забеспокоиться всерьез. Значит, после того, как он покинул нашу комнату, он что-то съел. А потом этой дряни еще добавил. Соображаешь?» Руслан соображал неплохо. «Выпивка», — коротко заявил он. «Я тоже так думаю», — кивнула Женька и пошла к журнальному столику. «Здесь графин стоял», — кивнула она. «Вечером мы пили коньяк». Поиски графина результатов не дали. В комнате его не было. «Может, его милиция забрала?» – предположила я. «Нет», – покачал головой Руслан. «Я даже не помню, чтобы он здесь был». «Был», – заявила Женька. «Раз мы из него коньяк пили. Стаканы, кстати, тоже исчезли». «Что ж, далось сомнения. Если я жива-здорова, значит, вечером коньяк был в норме. А когда Олег ночевал у нас, кто-то вошел в его комнату и подсыпал яд. Олег, вернувшись, выпил немного и почувствовал себя плохо. После завтрака решил подлечиться все тем же коньяком. Пытался позвать на помощь, но даже до двери не дошел. Руслан слушал ее, не перебивая, и становился все мрачнее. «Вопрос прежний», — вздохнула я. «Кому все это нужно?» После вчерашнего я была уверена, что кто-то желает извести Льва Николаевича. Тогда при чем же здесь Олег? Если все было так, как предполагает Женя, значит, отравили его вовсе не по ошибке, а совершенно сознательно. «Выходит, он увидел что-то, чего не должен был видеть», — изрек Руслан. Мы переглянулись. «Графин исчез», — подумав немного, напомнила Женька. «Когда мы нашли Олега, он стоял на столике, я это точно помню. Потому что подумала, не худо бы коньяка для бодрости духа». При этих словах я поёжилась. Я и раньше-то коньяк не жаловала. А уж теперь никакие силы меня не заставят его пить. Из комнаты мы вышли вместе. Ты все это время был со Львом Николаевичем. Мы с Анфисой. Остается прислуга, Олимпиада и Мстислав. «Почему? Есть еще привидения», — со вздохом напомнила я. «Вот что». Внезапно, потеряв интерес к разговору, заявил Руслан. «Завтра утром прибудут мои ребята. С этим дурацким отравлением разберемся. Дом не покидайте. Двери и окна держите запертыми. Все ясно?» «Еще бы!» — хмыкнула Женька. И мы поплелись к себе. «Он нас подозревает», — жаловалась я. «И правильно делает, между прочим. Нормальные люди сразу бы уехали. Кто ж нам теперь разрешит уехать?» Вздохнула Женька. «Нет, голуба моя, сидеть нам в этом чертовом замке до полного прояснения». Вернувшись в комнату, я обратила внимание на сотовый, по забывчивости оставленный мною на кровати. За время нашего отсутствия был звонок. Я подумала, что это Ромка, и позвонила мужу. Оказалось, он только что вернулся с дежурства, и позвонить мне еще не успел. Мне большого труда стоило утаить от него происшедшее с нами несчастье. Если б не подружка, я б, конечно, проболталась. Но Женька все это время сидела рядом и строила мне зверские физиономии. Потом отобрала телефон и позвонила Людке Сергеевой. У нее были для нас новости. Она-то как раз и звонила полчаса назад. «Фонд ваш, бандитская лавочка», — с места в карьер заявила Людка. «Бабки сумасшедшие и люди серьезные. Бесплатный совет. Держитесь от всего этого подальше. Впрочем, это я зря. Вы с Анфисой точно мухи. Где дерьмо, там непременно вы». «Спасибо», — только и смогла сказать я. «Нельзя ли поподробнее?» Совершенно не обращая внимания на слова подруги, попросила Женька. «Кабы можно было знать подробнее, фонд этот давно бы прикрыли». «Да? Что, совсем ничегошеньки? И никаких интересных историй? Убийств видных деятелей и тому подобное?» «Деятелей там полно, но, к сожалению, все живы-здоровы». «У председателя фонда Илларионова?» – подсказала Женька. «Да, у него. Был шофер. Не знаю, какой он водила, но умные люди утверждают, что киллер он был профессиональный. Год назад погорел на глупости. Очень похоже, что его подставили. Что-то они в своей лавочке не поделили и парня сдали. Конечно, все это слухи. За достоверность ручаться не могу. Одно точно. Парень сбежал и очень, может быть, захочет поквитаться. Соображаете? В общем, сваливайте оттуда в хорошем темпе». «А как зовут парня?» – торопливо спросила Женька. «Вот только мне и забот, что с киллерами знакомиться». Съязвила Людка и отключилась. «Не в духе», – пожала плечами Женька. «А чего бы проще узнать? Вот ведь характер. Может, Ромку попросить?» – предложила я. «Да заколебала ты своим Ромкой. Без него обойдемся. Слушай, надо Сашке позвонить, менту, что твою машину искать обязан. У тебя его телефон есть? Заодно про Фольксваген спросим. Ты ему сейчас звонить будешь?» Разозлилась я. «Можно и завтра?» «Можно. Только про Фольксваген он сам ничего не знает. Были бы новости, давно бы позвонил. Тем более, должна быть от него польза. Спросим про киллера». Я только головой покачала. Все-таки Женька ненормальная. Мы легли спать. Все равно от нашего бдения толку было никакого. Лишь только голова моя коснулась подушки, под окнами раздался крик, а затем и выстрел. Я подпрыгнула от неожиданности, а Женька бросилась к окну. Но, коснувшись рукой рамы, вовремя передумала. И, жалобно глядя на меня, прошептала. «Что делается?» В доме послышалось движение, а я, осторожно приблизившись, чуть приоткрыла раму. До меня донесся голос Руслана. Он кому-то грозно выговаривал, но слова разобрать было невозможно. «Что случилось?» — крикнула я и даже рискнула высунуться. Мне не ответили, а вскоре голоса стихли. Взглянув друг на друга, мы с Женькой, накинув халаты, спустились вниз. По дороге встретили Олимпиаду. Она была здорово напугана и, как и мы, понятия не имела, что произошло.